Глава 5. Великий и ужасный. «Картина Репина не ждали!» — ехидно проскрежетал незнакомец, выходя из портала и намеренно картина расшаркиваясь перед Райаном Гремиумом. «Позвольте представиться!» Окинув взором разрушенную комнату после едва заметной паузы, продолжил высокий золотоволосый мужчина. «Старший брат малолетних интриганок, сын и наследник бога-создателя Ару и богини-созидательницы Дану, перворожденный не бог-демон Вритру. Прошу любить и жаловать». «Добро пожаловать в ад!» — хрипло выплюнула я ответное приветствие и, покачнувшись, шагнула вперед, намереваясь покончить со всем разом. «С вещами на выход или без вещей заберешь?» Страх ушел на задворки, растворившись в чистом адреналине, который все еще бурлил в крови. «О, боевая и дерзкая драконица!» — расхохотался пришелец, переступая через неподвижное тело монаха и делая шаг навстречу ко мне. «Снеж, не дури!» Надтреснутый голос подруги слегка охладил разгоряченный дракой разум, но меня уже несло. Стряхнув с плеча тяжелую горячую руку Коп-Ора, я сделала еще шаг и остановилась в центре комнаты, глядя прямо в золотые глаза демона. То, что он пришел за мной, и так понятно. Но я не позволю чертову отродье прихватить с собой и моих друзей. В том, что они полезут в драку, я нисколько не сомневалась. А с неведомым божеством конфликтовать себе дороже выйдет. «Я готова. Пошли отсюда!» Холодно бросила в лицо небогу, стараясь выглядеть надменной и решительной. «А мне и здесь неплохо». Вритру внезапно оказался прямо передо мной, так близко, что я ощутила его горячее дыхание на своих губах. Невольно отпрянув и брезгливо скривив губы, я едва не упала, споткнувшись о край ковра. Меня подхватили чьи-то руки, и я глубоко вздохнула, ощутив запах Коп-Ора. Мои драконы недовольно заворчали. Остро пахло опасностью, а я все еще отказывалась выпустить их на свободу. Печально вздохнув, я тряхнула головой и, аккуратно вывернувшись из мужского захвата, вновь вышла вперед. «Драконица! Прелестная, смелая и восхитительно вкусная!» Прожурчал голос демона, обволакивая разум ядом страсти и вожделения. Тишина, наступившая после реплики незваного гостя, стала практически осязаемой. Все так же пристально пялись в бездонные глаза небога, я услышала, как судорожно втянула в себя воздух Наташка, и ощутила, как северный дикий крепче прижал ее к себе, не давая поддаться сладострастному безумию, что медленно разливалось в воздухе, задевая все живое. Не разрывая зрительного контакта с Вритру, я едва заметно качнула головой, требуя от Фелину уйти с дороги и не попадаться демону на пути. Портал еще мерцал багровыми сполохами разорванного пространства, но края постепенно затягивались, словно кто-то невидимый сшивал рваную рану. Фел стоял позади существа, готовый кинуться в атаку в любой момент. «Приветствую не бога демона Вритру!» Слова Гремиума приветствия тяжелыми глыбами упали в тишину комнаты, и мы все вздрогнули. Райан шагнул вперед и стал рядом со мной, склонив голову в вежливом поклоне. «Райан Гремиум, из правящего дома Аракис, рода заклинателей огненных змей». Голос короля звучал спокойно и уверенно, словно мы все находились на приеме во дворце, и никому из нас не грозила смертельная опасность. «Чего ты хочешь, божественный? Чем мы можем помочь тебе?» «Мне нравится твоя дерзость, юноша!» Расхохотался Вритру, и все мы физически ощутили, как волна вожделения прокатилась по нашим венам. Чертов демон прекрасно осознавал, как его голос действует на человеческую плоть. «Но в помощи смертных я не нуждаюсь. Все, что мне было нужно, я получил от глупца, возжелавшего стать глазом моей матери». Демон небрежно тряхнул своей роскошной гривой в сторону тела читающего. «Он открыл двери моей темницы, вопреки воле предавшего меня сына. Но об этом после. Твою руку, принцесса, нас ждут великие дела». Безо всякого перехода резко закончил небог и протянул мне ладонь. От неожиданности я замешкалась и качнулась назад, чтобы вновь оказаться в объятиях Коп-Ора, который, воспользовавшись ситуацией, немедленно попытался засунуть меня за свою спину и напасть на демона. «Нет!» — успела выкрикнуть я, рванув в сторону улыбающегося Вритру. Коп-Ор завис в воздухе с перекошенным лицом, задыхающийся от удушья, оторванный невидимой рукой от пола. «Остановись! Я пойду добровольно!» Не ведая, что творю, я подскочила к демону и, схватив его за плечи, попыталась хорошенько тряхнуть, лишь бы разорвать его контакт с воином. Золотые глаза острыми белыми зрачками изумленно глянули в мою сторону, но позади раздался стук, и кто-то закашлялся, хватая воздух ртом. «Смелая!» — ласково улыбнулся Небог, а в следующую секунду мою шею сжала твердая жесткая рука, капля за каплей выдавливающая из меня воздух. «Никогда больше не делай так, принцесса!» Зачарованная голосом и взглядом, я ощущала себя кроликом перед удавом, и уже не важно было, что жизнь пытается покинуть мое бренное тело. Хотелось полностью раствориться в золоте глаз, пройти через белые врата в мир наслаждений и страсти. Лицо демона становилось все больше, приближаясь ко мне. Хватка стала слабее, и тонкая струйка воздуха обожгла легкие, наполняя их спасительным кислородом. Я практически ощутила прикосновение Небога к своим губам, когда что-то мелькнуло справа. Вритру отвлекся, и я изо всех сил шандарахнула коленом меж божественных ног, особо не целясь. Кто-то сдавленно и синхронно охнул позади меня, а я с ужасом наблюдала, как Наташка, обернувшись кошкой, вцепилась всеми четырьмя лапами в плечо демона, пытаясь то ли откусить ему голову, то ли разорвать на части. Вритру, не ожидавший нападения, на мгновение растерялся, но уже в следующую секунду ухватил разъяренного зверя за шкирку, пытаясь отодрать его от собственной плоти. Но кошка успела запустить когти глубоко и, вцепившись зубами в плоть Небога, повисла на демоне, пытаясь своей массой завалить его на пол. Задние ее лапы обвили существо за талию. Хвост бешено лупил по ногам, оставляя кровавые раны. Засмеявшийся было Вритру взревел от боли, обхватил кошку двумя руками за голову в попытке перекинуть ее через себя. Но Наташка в облике зверя только сильнее зарычала и глубже впилась всеми острыми частями своего тела в мужскую плоть. Зерк, Фелино и Кобор все еще пытались одолеть Небога в человеческом виде, а я судорожно размышляла, какой облик принять, чтобы не навредить своим. И тогда Вритру начал ломать кошке лапы. Захлебнувшись диким воем и подавившись демонической кровью, Наташка, тем не менее, не выпустила из пасти восставшего из небытия демона. Одна из задних лап бессильно повисла сломанной веткой, из кошачьих глаз брызнули слезы, и меня накрыло. Планку здравомыслия снесло моментально, и стены древнего монастыря дрогнули от дикого рева, разорвавшего мое горло. Ударом хвоста я снесла часть стены за своей спиной, чтобы в следующий момент вышвырнуть из разрушенной комнаты мужчин. Призрачный голубой дракон воздушной струей скинул их в монастырский двор, где в зеленую пружинистую подушку из растений воинов принял зеленый собрат. Частично трансформировавшись, мое полузвериное тело творило нечто невероятное само по себе. Я словно находилась в коконе оглушающей тишины и полыхающей ярости, разрывавшей мои внутренности, позволяя более рассудительным драконам управлять ситуацией. Черная лапа саданула Небога демона по груди, оставляя глубокие царапины и отвлекая Вритру на себя. Демон изумленно вскинул на меня глаза, небрежно отшвырнул ослабшую Наташку в сторону. Подруга отлетела к стене, ударилась головой и мягкая игрушка села на пол. Вритру уже плотоядно улыбнулся, обнажая красивые белые клыки, и плавно скользнул ко мне. И мир исчез. Монастырские стены, антураж комнаты, ругающиеся почем зря во дворе парни, запах крови и пота. Пустое подпространство за грани подмигнуло мелькнувшими хвостами комет и растворилось в темноте. И только золотые глаза напротив меня не позволили утонуть во мраке. А затем вспыхнул свет, и, будь я человеком, ослепла бы в ту же секунду от нестерпимого блеска золота, яркими софитами озарившего все вокруг. Сморгнув невольные слезы, Я успела ощутить кончиком драконьего хвоста чье-то движение и, не раздумывая, ударила по врагу. В следующее мгновение золотое пространство оказалось перечеркнутым рваной чертой от удара, и в образовавшуюся прореху хлынул ледяной воздух и слабый блеск далеких звезд. «Почему черный?» — удивленно вопросил демон, все еще пребывая в мужском облике. «Потому что радужный!» — рявкнула я и ударила изо всех сил огненной струей в противника. Это только в волшебных сказках так бывает, что растерянный монстр попадает под раздачу героя, доведенного до ручки убийствами семьи, возлюбленных и детей. И под напором его праведного гнева медленно, но верно умирает. В жизни, как выяснилось, все иначе. Рассвирепевший от тяжелой раны не бог демон Вритру, в мгновение ока обратился в чудовищного по величине и красоте змея, пробив головой свою же золотую ловушку. И мы оказались в ночном небе, в неведомом мне мире с тройной луной в кольце из радужных лент. Золотая рептилия с обжигающей белой радужкой без зрачка подавляла своей массой меня, такую маленькую человечку в теле далеко не маленького черного дракона. Я, человек, запрокинув голову, сквозь зеркало глаз в немом удивлении и восхищении, разглядывала древнее существо, а я, дракон, тем временем пыталась предугадать следующее действие противника. Всего-то и нужно было разозлить и вымотать, а потом... Но как это сотворить, если в тебе живет всего лишь 9 мифических существ, каждая из которых размером с голову змееподобного демона? Пока я сомневалась, магия крови делала свое дело, и один за другим, крылом к крылу, рядом с черным, становились собратья. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Последним обрел плоть золотой дракон. Скользнув противоположную от черныша сторону круга, он неподвижно замер лицом к нам, распахнув крылья. В центре же драконьего кольца оказался Вритру в ипостаси первородной рептилии. В точках севера и юга расположилась я в облике черного зверя и золотой. Переплетя хвосты, остальные драконы замкнули кольцо и застыли, наблюдая и оценивая обстановку. Золотой змей, тем временем достигнув, видимо, предельных размеров, замер на самом кончике нервно подрагивающего хвоста, разрывая странный мир душераздирающим ревом. Сквозь демонический вой краем сознания я осознала, что кокон, в котором мы оказались изначально, — это огромное яйцо. И сейчас его остатки медленно фланировали рядом, поглощая темноту ночи и блеск звезд. Все мои ипостаси продолжали висеть в подпространстве за гранью, не проявляя признаков беспокойства, медитируя и наблюдая. Вместе со всеми наблюдала и я. Пока не заорала от ужаса, обнаружив перед собой бездонные белые глаза с полыхающим алым пламенем вместо зрачков. Рев оборвался неожиданно, и в следующую секунду стремительно и незаметно глазу змей метнулся с высоты своего огромного роста к черному дракону. Будучи в чужом теле, даже телах, я не могла ни избежать, ни забиться в норку, прячась от угрозы, волнами исходившей от Вритру. И сделать тоже ничего не могла. Мне не хватало ни сил, ни знаний. Еще на холме, в момент битвы с дракайнами, я осознала, что иной раз стоит довериться и положиться на силу того, кто знает и умеет больше. Боги знают, насколько трудно у меня с доверием к миру и людям. Но драконы — они не человеки, не так ли? И предавать не умеют, а знают не в пример больше меня. В них говорит память предков. Память, которая спит в моей, нашей крови и которая просыпается потихоньку в моем соларе и сознании. Жаль, что недостаточно быстро. Потому оставалось только наблюдать за битвой в качестве носителя своих зверей. Мысли стремительно неслись перепуганным стадом. Сердце колотилось пойманной птицей где-то в районе горла, а я, сжавшись в одну точку, пульсирующую адреналином, едва дышала от смеси любопытства, азарта и острого страха безнадежности, который неожиданно для меня самой привкусом лимона и острого обжег небо, заставив испугаться от потери дыхания. «Не справимся», — выдохнула я в солар черного. «Прорвемся», — мягко погладил изнутри золотой. Плотное кольцо драконов сдерживало в клетке силы беснующего небога-демона. Их обманчиво-призрачные тела принимали на себя удар за ударом, впитывали яд и темную кровь, веером разлетающуюся с порезов от драконьих лап на груди и укусов кошки. Прижав руки к груди, бесясь от собственного бессилия, я наблюдала, как демонический яд разъедает кожу моих зверей, оставляя незаживающие раны. «Почему мы ничего не делаем?» Не выдержав, закричала я в отчаянии. «Они же погибнут в круге! Они же умирают!» «Задача круга — удержать и дождаться», — молвил Золотой, сочувственно склонив голову в мою сторону, но не отрывая взгляда от Витру, раз за разом кидающегося на разноцветный строй дракончиков. То тут, то там вспыхивали черно-золотые искры, обжигая белыми зыками пламени шкуры зверей, а они молчали, поглощая и перерабатывая. Но я явно видела, ощущала всеми нитями нашей связи, что мы не справляемся. Боль, злость на весь мир и бешенство постепенно закипали в самом центре Солара, окрашивая его в остро-фиолетовый цвет безнадежности. На краю безумия я вдруг ухватила кончик чьей-то обиженности. Недоуменно сморгнув, осознала, что это возмутился фиолетовый дракончик, явно не считающий окрас своей шкуры безнадежным. Невольно я улыбнулась, попросила прощения и, наконец, смогла вздохнуть полной грудью, принимая неизбежность и где-то безнадежность всего нашего предприятия, надеясь на то, что Аида вернет таки Наташку на землю, ибо наш с ней уговор я намеревалась исполнить до последней точки. Глубоко вдохнув полной грудью, я закрыла глаза и раскинула руки, позволяя миру силе наполнить меня, открывая все ведомые и неведомые ресурсы и силу крови своим зверям. Страх, тормозящий и блокирующий магию, уступил место эйфории, и я ощутила, как по жилам потекла, пульсируя и покалывая, мощь поколений, рожденных и умерших до меня, покинувших этот мир в поисках других вселенных, но оставивших здесь часть своей любви. Круг вспыхнул и засиял с новой силой. Драконы вспыхнули разноцветным пламенем, и оно метнулось вверх, образуя прозрачную стену, которая медленно, но верно начала расти вверх, замыкая первородного змея в радужную темницу. Переливаясь всеми цветами радуги, струящиеся стены откликались на музыку драконьей крови и вторили ей разными голосами. Глаза небога-демона Вритру вспыхнули огнем безумия и ярости. В отчаянном броске он рванул вверх, стремясь обогнать растущую стену и вырваться на свободу. Но сила круга не позволила вырваться змею наружу. Змеиный хвост беспощадно лупил по моим драконам, шинкуя плоть, оставляя рваные раны. Я чувствовала каждый удар, содрогаясь от боли, забирая ее у зверей, истекая вместо них кровью. На грани бессознательного цеплялась из последних сил за реальность. «Упадёшь в обморок, и нам хана», — равнодушно резюмировал мой цинник, оценив ситуацию. «Я больше не могу. Простите». Еле удерживая нить жизни и разума в своих руках, всхлипнула я сквозь кровавую пелену неутихающей боли, глядя, как медленно стена растет ввысь, и мы просто не успеем закрыть купол. А круг теряет силу из-за раненых драконов, и рано или поздно змей очередным ударом убьет одного из драконов, нарушит целостность, и тогда ничто не помешает ему вырваться на свободу, уничтожая нас, меня, одного за другим. Затухающее сознание еще цеплялось за жизнь, но в уголках разума четко и ясно вдруг всплыло понимание. Это конец. Я не справилась. Мы не смогли. Все напрасно, и Наташка никогда не покинет этот безумный мир. Хорошо, если жива останется. Уже бездумно, ополоумев от боли, я впитывала в себя боль своих драконов. Видела, как Золотой и Черный, мощно взмахнув крыльями, выпустили, наконец, из себя призрачные вуали защиты, пытаясь объять полыхающий разноцветный круг своей силой. Но слишком большой диаметр и пределы возможностей не позволяли соприкоснуться черной и золотой мощи. Ткань натягивалась до хруста и скрежета, но раз за разом возвращалась, словно тугая резинка, в свои границы. И не бог-демон Вритру это заметил. Торжествующий рев вновь разорвал подпространство миров за гранью. Где-то слева в моей груди что-то кольнуло острой болью. И порвалась струна, разрывая связь души и Солара. Последнее, что я увидела перед тем, как умереть окончательно, радостный оскал золотого змея и смерть фиолетового дракона.